Сразу же, как только мадам по обыкновению в присутствии мсье, излучавшее дружелюбие, заняла предложенный ей стул напротив, отец поднялся и перешел к делу. «Мадам де Ларужьер, я должен просить вас о том, чтобы вы отдали мне находящийся у вас ключ, который отпирает мой письменный стол». И отец со стуком опустил на стол свой золоченый пенал. Мадам, не ожидавшая ничего подобного, мгновенно сделалась такой бледной, если не считать багровой полоски под краем парика на лбу, что я, видя, как шевелятся ее белые губы, но ни звука не раздается в ответ, решила, сейчас она упадет в обморок. Она не смотрела в лицо отцу. Ее глаза были устремлены вниз, рот и щеки запали, вся физиономия странно перекосилась. Вдруг она вскочила и, глядя на отца в упор, откашлившись раз-другой, выговорила: «Я не в состоянии понять вас, мосье Руфин, если только вы не замислили оскорбить меня». «Вам ничего не поможет, мадам. Я должен получить поддельный ключ. Даю вам шанс спокойно вручить его здесь и сейчас». «Но кто смеет утверждать, будто он у меня есть?» — перешла в наступление мадам, которая, оправившись от столбняка, уже была воинственна и говорлива. Я часто видел ее такой. «Вам известно, мадам, что я отвечаю за свои слова. И я говорю вам, вас видели минувшей ночью в этой комнате. У вас был ключ. Вы отпирали этот стол, читали хранящиеся в нем мои бумаги и письма. Вы немедленно отдаете мне ключ и все прочие поддельные ключи, которыми располагаете. И тогда я удовольствуюсь тем, что без промедления уволю вас. В противном случае я предпочту иные меры. Вы знаете, я судья. И я сейчас же подвергну обыску вас, ваши баулы, вашу комнату наверху, а также возбужу дело против вас. Одно, несомненно, вы оттягчаете свою вину, отпираясь. Отдайте ключ немедленно, иначе я позвоню вот в этот звонок, и вы убедитесь, что я говорю совершенно серьезно». Наступило недолгое молчание. Он потянулся к звонку. Мадам скользнула вокруг стола и протянула руку, чтобы остановить его. «Я все исполню, мосье Руфин, все, что вы хотите». Произнеся это, мадам де Ларужьер совершенно перестала владеть собой. Она разрыдалась, она захлебывалась от слез, жалобно причитала. Все мыслимые и немыслимые сетования и мольбы, наверное, заключались в ее малопонятных руладах. С уничижением, с раскаянием, в поразительном смятении духа она достала из-за корсажа ключ на шнурке. Моего отца мало растрогали ее рыдания. Он хладнокровно взял ключ и попробовал отомкнуть и замкнуть им стол, что удалось без усилий, хотя оборотка ключа выглядела слишком замысловатой. Отец покачал головой и взглянул на мадам в упор. «Кто изготовил сей ключ?» «Ключ новый, сделан специально, чтобы открыть мой замок». Но мадам не собиралась выдавать больше, нежели было условлено. Она лишь опять принялась рыдать и причитать, чередуя жалобы со словами раскаяния, оправдываясь и моля о прощении. «Хорошо», — проговорил отец. «Я обещал, что, предоставив ключ, вы сможете быть свободны. Довольно этого. Я сдержу слово. Даю вам полчаса на сборы. Приготовьтесь к отъезду. Деньги вам я передам с миссис Раск. И если вы будете искать другое место, лучше не ссылайтесь на меня. А теперь будьте добры, покиньте нас». Мадам казалась совершенно растерянной. Она оборвала рыдание, резким движением руки вытерла глаза, присела в низком реверансе и направилась к двери. Но вдруг остановилась, повернула в полоборота мертвенно-бледное с обострившимися чертами лицо и, закусив губу, бросила взгляд на отца. У двери, взявшись за ручку, она еще раз обернулась, еще раз посмотрела на отца тем же затравленным взглядом. Потом шмыгнула носом, с презрительной ухмылкой на лице опять присела в глубоком реверансе и вышла, надменно вскинув голову и довольно громко хлопнув дверью. Глава 19. «О ревуар». Миссис Раск любила повторять мне, что мадам меня не выносит до мозга костей. Инстинктивно я чувствовала недоброжелательность в гувернантке, понимая, что та старается внушить мне прямо обратное. Как бы то ни было, я не хотела видеть мадам перед ее отъездом, тем более, что я еще не забыла тот краткий, особенный взгляд, который она бросила на меня в кабинете отца. Нет, у меня не было желания с ней прощаться. Поэтому я, взяв шляпу и накидку, тихонько выскользнула из дома. Я отправилась на прогулку и уединилась в парке, укрытом пышной, даже в это позднее время года, листвой. Тропинка велась меж старых деревьев, я ступала по ее переплетенным узловатым корням. Хотя и рядом с домом я оказалась в укромном лесном уголке. Тут бежал крохотный ручей, то темен, то искрист. Листья земляники, разные травы устилали землю. Сладкие голоса и порхание маленьких птичек оживляли густые тенистые заросли.